День блондинки третий. Развод. Немецкий язык. Курьер. Я люблю, когда приходит Вера. Она всегда меня поддерживает. Что бы я ни предпринимала, она всегда расценит это как самое необходимое и исключительно полезное в личностном отношении действие. После веренных визитов кажется, что ты знаешь, для чего живешь. Просто пока не пользуешься этим знанием. Но даже от этой мысли становится намного легче, как будто тебе дали 10-летнюю американскую визу, когда ты вовсе не собиралась никуда ехать, а все равно греет. Ну вот, пришла Вера, и я сказала, что муж мой подает на развод. Сначала она испугалась, как и я. Кстати, у Веры точно такие же реакции на события, как и у меня. Полное совпадение. Ни разу такого не было, чтобы я ей с ужасом что-то рассказала, а она бы мне в ответ: «Ну и чего ради ты тут надрываешься?» Только мои впечатления, в конце концов, скатываются в депрессию, а у Веры они перестраиваются в трезвый анализ и благоприятные перспективы. Так вот, Вера сначала молчала секунд 30, потрясенная, а потом сказала, что развод – это прекрасно, это свобода, это отсутствие, наконец, всякой двусмысленности и вранья. Я подумала, что действительно, я без конца вру всем мужчинам без исключения. И мне дается редкий шанс побыть неделю-другую честной и посмотреть, что получится. Кстати, Вера всегда советует: сделай и посмотри, что получится. Даже самые абсурдные варианты рассматривает при этом. Например, сказать мужу, что ты его все равно любишь, хоть и живешь с другим мужчиной. Действительно интересно, как все повернется, особенно другой мужчина. Потом я попросила ее подождать, пока я помою голову. Мне необходимо вечером вымыть голову, потому что на следующий день я в 8 утра выезжаю на курсы немецкого языка. Я стараюсь как можно приличнее выглядеть на этих курсах, потому что я учусь в компании 30-летних девиц и симпатичного Леши. Всем им я подарила книжку моих стихов, и нашей преподавательнице тоже. Сегодня как раз преподавательница сказала мне: «Анна, я, кстати, прочитала вашу книжку. Мне так понравилось». Ну, и там всякие куцы и комплименты неприспособленного к поэзии человека. Вот так вот она сидит за своим столом, а вот так вот стою я и Леша, который, что удивительно, носит за мной портфель, не замечая более свежего поколения. И тут она, преподавательница, говорит: «Анна, у вас такая фотография на обложке, вы там такая молоденькая». А фотографии 3 года от силы. Я в шоке лопочу что-то типа: «Да, мол, у меня там волосы длинные». «Нет», — не унимается она, — «вы там прямо девочка». Так, ничего себе, да? И это несмотря на вымытую с вечера голову. Кто-то подсчитал, что только 10% наших усилий способствуют достижению цели. Видимо, мытье вошло в первые 90. Так вот, пока я бессмысленно, как потом выяснилось, мыла голову, Вера ела то, что я приготовила – грибной суп с перловкой и капустный пирог. Вера восхищается мною как хозяйкой. Но даже сытая, Вера находит меня крайне изможденной. Похудела, что ли? Или весть о разводе так подействовала? Я стою с полотенцем на голове и начинаю серьезно подозревать неладное. Я читала, что стволовые клетки, бывает, раз и закончились, а новых больше уже по твоему адресу не завозят. Все, приехали. Ты старишься не по дням, а по часам. А твой мужчина все еще с тобой просто потому, что у него такой график. Вы никак не встретитесь при дневном свете. Да, Вере я не знаю, что ответить. Тем более, что я не курю. Я заметила, что в фильмах героини часто закуривают вместо ответа. Я говорю: «Тогда на вот, почитай, что я написала про нашу игру». И даю ей листочек с описанием одной литературной игры, в которую мы играем с друзьями-поэтами. Мне хорошо удаются описания всяких игр, особенно если я в них не участвую. Вера читает. Сама я в это время отправляюсь к зеркалу, которое, как я и думала, только подтверждает законы долбанной гравитации. Вера на кухне между тем умирает от моего остроумия. И тут происходит, собственно, то, чего я жду от наших с Верой встреч. Вера начинает меня дергать и заводить. Почему я такая талантливая и не блогер, раз уж на настоящего писателя не тяну по нетрудоспособности? Она еще говорит, что читательское сознание истомилось по такого рода интеллекту, устойчивому, но не обидному для других. Я веду себя так, как будто она права, хотя к этому моменту настроение мое падает окончательно. Сама я уже переоделась в легкие дизайнерские одежды. Мой вид должен был бы говорить: разве недостаточно, что я так богемно хороша? Нафиг мне еще что-то писать и волноваться? Но на Веру это не действует. Значит, уже что-то внутри меня системно надломилось, и не стоит себя обманывать. Потом мы с удовольствием обсуждаем, кто на самом деле кадит в сети. Всякие идиотки, которым абсолютно нечего сказать. И вот они оповещают мир о днях рождения своих детей, первом снеге и выставке картонных вибраторов по выходным. Они выкладывают все без остатка, что попадает в их мозг. Как правило, из других таких же мозгов. И от этого их собственные головы все время пусты и гулки. Они круглосуточно открыты для столь же содержательных новостей. Прямо светятся своей пустотой, как бензозаправки на трассе, чтобы какая-нибудь суперинформация не пронеслась мимо. Мы с Верой тоже боимся выглядеть такими дурами, хотя она и называет другую причину своего отсутствия в сети. Вера уходит, когда мы вдоволь наговоримся и убедимся в абсолютной уникальности каждой из нас. На следующее утро я еду на свой немецкий. Долго разбираюсь там с превосходной степенью прилагательных и получаю практические сведения о том, как сказать, почему я не люблю шницель. Он слишком жесткий. И почему я не люблю кекс. Он слишком сладкий. Потом происходит этот ужасный диалог с преподавательницей про фотографию. А потом кто-то затевает разговор о том, что лучше ничего не менять в жизни. Вышел замуж и живи себе, потерпев чуть-чуть. А преподавательница сказала: «Ну, ничего страшного». А я сказала: «А вот когда в третий раз?» На этом месте совсем юная девушка Александра вдруг запаниковала, зачем мы, мол, говорим такие чудовищные вещи, в то время, когда некоторые умы еще не окрепли. А как раз сейчас такая ситуация. Ну, видимо, у Александры определенная ситуация. И тут я поняла, что лет мне на самом деле до хрена. И преподавательница до хрена, и нечего было маячить у нее перед глазами с этим Лешей. Потом я еду в дом актера фотографировать выставку «30 лет без Высоцкого». Я захожу туда и не обращаю внимания на консервированных знаменитостей, которые заходят в лифт и выходят из лифта. Это во мне есть. Отсутствие пиетета. Это меня сильно подводит в отношениях с мужчинами. К сожалению, я начинаю им постепенно сочувствовать, а в конце презираю. Я изображаю из себя фотографа, и всех, кто проходит мимо экспозиции, прошу постоять у стенда, чтобы как посетители. Отсутствие пиетета позволяет мне это делать естественно и непринужденно. Потом несусь домой, потому что я первый раз в жизни заказала вещь в интернет-магазине. В свете грядущего развода я решила начать быть экономной и практичной. Я выбрала для пробы самое недорогое – шапку. Бойцов из службы доставки товаров я предупредила, что буду дома с 4 до 6. Они начали звонить с 11 часов утра, то есть когда в самом разгаре была превосходная степень прилагательных и «почему ты не любишь рыбные палочки». Потом они звонили на выставке и в других местах на морозе. Наконец я примчалась домой, и вот пришел этот несчастный курьер. Мне всегда нестерпимо жаль курьеров, хоть до этого я и не имела с ними никаких дел. Почему-то уже по коробке, которую он держал как торт, я поняла, что это не то, что я думала. Можно, конечно, было отправить все обратно и сказать, что не подошел размер. Но специально замученный курьер не дает тебе пойти на принцип, и ты берешь и расписываешься в квитанции. Какая-то совершенно дерьмовая шапка, квадратная, кстати, действительно не того размера, за 1900 рублей с доставкой и чаевыми. В этот день мне никто не позвонил, кроме курьера. Никто не обратился ко мне. «Женщина, вы выходите?» Никто не сказал: «Аня, это конец». Или наоборот: «Аня, это только начало. Можно ложиться спать».